Ё-моё! Слова как люди. Некоторые живут тихо и размеренно, а у иных биография полна приключений и авантюр. Бывает, что одна единственная буква вызывает такую бурю эмоций, создает такую революционную ситуацию, что и человеку не снилось. Есть такая задиристая буква в русском алфавите, коронованная, увенчанная двумя точками. Это буква Ё. Она присутствует в моей фамилии, и потому у меня к ней особенно нежное и трепетное отношение. Буква Ё — одна из самых молодых в нашем алфавите. Ей всего-то немногим более 200 лет. Родители у этой замечательной буквы — люди весьма уважаемые, благородные, образованные. Мать — княгиня Екатерина Романовна Дашкова, директор Петербургской академии наук. Она первая предложила ввести в алфавит эту букву. Отец — автор знаменитой истории государства российского, выдающийся писатель и историк Николай Михайлович Карамзин. Он первым стал печатать букву «Ё» в своих книгах. Детство у буквы «Ё» было счастливым и безоблачным. Родители пестовали и холили свое дитя. Но их не стало, и чадо захерело. Букву «Ё» лишили короны, обезглавили и начали открыто игнорировать. Буква «Ё» влачила жалкое существование, оказавшись на обочине правописания. Но однажды, в 1942 году, отец всех народов Иосиф Сталин, проглядывая материалы, подготовленные к публикации в газете «Правда», взял да и расставил все точки над «Ё». Это решило судьбу буквы. На следующее утро она была амнистирована по всей стране. Впрочем, буква «Ё» вне политики. Ее, например, уважал и ярый противник сталинизма писатель Александр Солженицын. А что ж сегодня? Сегодня кто во что горазд. Скажем, в Ульяновске, на родине Карамзина, буква «Ё» в почете. Ей даже памятник поставили в этом городе. Десятки газет и журналов буквы «Ё» не пренебрегают, но они пока в меньшинстве. Большинство же издательств букву «Ё» по-прежнему не признают. Это ведет к нелепым ошибкам и безграмотному произношению многих слов. Ведь буква «Ё» содержится более чем в 12 тысячах слов, почти в 3 тысячах фамилий наших граждан, в тысячах географических названий. Я слышала, что мой прославленный однофамилец, писатель Василий Аксенов, всегда собственноручно приписывал точки над «Ё» в своей фамилии. Известно, что буква «Ё» всегда стоит под ударением. Если бы ее писали, то не было бы таких слов-уродцев, как «свекла», «планер» и «маневры». Ведь правильно «свекла», «планер» и «маневры». Новорожденные и осужденные никогда бы не превратились в таких мутантов, как новорожденные и осужденные. А как вам такое, перл в газетах? Передохнем вместо передохнем. Если Василий Аксенов всегда ставил точки над буквой «Ё», то великий шахматист Александр Алехин всегда их зачеркивал, ведь Алехин — неправильное произношение его фамилии. Если бы при написании «е» от «ё» отличали, то мы бы точно знали, что правильно говорить «гренадер», «бытие» и «афера». Произношение этих слов через «ё» — весьма распространенная ошибка. А как правильно произнести фамилию героя романа «Анна Каренина»? Левин или Левин? Сам граф Толстой, гневаясь на издателей, не поставивших точки над «Ё», говорил, что Левин держит аптеку в Одессе, а его герой — русский помещик Константин Левин. Не экономьте на букве «Ё», скупой и в этом случае платит дважды.